18 октября 2020 какого-то года. Джабаль-Али, Эмират Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты. Есть два пути, как спрятаться. Первый – уехать куда-нибудь в глушь, в тайгу, в пустыню, хрен знает куда, короче. Там, где нет людей. И второй – прятаться среди людей, рассчитывая на то, что система не опознает тебя среди множества других. Аюп Аздоев, по-видимому, выбрал второй путь – прятаться среди людей. Или он знал, что по-настоящему искать его никто не будет. Благодаря Хаткевичу мы установили конечную точку, откуда ответили на его запрос. Это порт Джабаль-Али в Объединенных Арабских Эмиратах, один из крупнейших в мире. Это могло ничего не значить, а могло значить и очень многое. Джабаль-Али – это крупнейшая при постройке искусственная гавань мира. Почему искусственная? Потому что Аллах запрещает продавать землю, так как она создана Аллахом не для продажи. Но есть оговорка – искусственную, насыпную землю продавать можно, потому что она создана человеком. Вот почему здесь до сих пор работают крупнейшие землечерпалки мира. И еще здесь работает четверть сверхбольших кранов мира. Они с нуля построили один из крупнейших портов мира. И он не простаивает. Они создали из рыбацкой деревни город-миллионник, в котором небоскреб – обычное место для жизни и работы. Тут их сотни. Еще в 1991 году тут было... Ну, скажем так, бедненько, но чистенько. А СССР был тогда сверхдержавой. Сейчас они конкурируют с Нью-Йорком. А мы что? А мы занимаемся импортозамещением. И слезаем с нефтяной иглы. Б. Переправить Альфу сюда было просто невозможно. Надо было хотя бы несколько дней. А их не было. Совсем не было. Можно было пройти одному, двоим. Все, что сверху, привлекло бы внимание. Но Чекишев выкрутился. Он позвонил в Минск и поговорил, как я понял, с самим батькой. Причем поговорил на повышенных тонах. Батька проникся важностью задачи и предоставил в наше распоряжение все активы белорусского КГБ в регионе, а также и структуры оперативного центра. Что это такое? Лучше не интересуйтесь даже, особенно если вы белорус или живете там. Целее будете. И вот сейчас я сижу в машине и жду белорусского связного. Вы уверены, что они в двойную игру не сыграют? Кто, батька, да перестань. И все же, не сыграет. Он зависит от нас чуть менее, чем полностью. И он прекрасно понимает, что я не Путин. Перекрою кислород, поставлю нефтепровод на обслуживание к посевной. И посмотрим, как он будет сажать свою бульбу. Он только для вида прет буром, хитрован колхозный. Так-то он прекрасно понимает, что с нами лучше не связываться. Да и возвращение Абу-Ислама Белоруса в Минск ему совсем не по ноздре будет. Так что мы и тут договорились. Вообще-то мы обещали. Ты сам-то понял, что сказал? Понял. Вот и просекай. А то я подумаю, что ты на солнышке перегрелся. Проехали. Кого он представит? Проехали. Там у него в регионе человек под 200 только официально. Тренируют охрану шейхов, сами охраняют. Ставят работу спецслужб. Благо школа хорошая, советская. В свое время минские высшие курсы КГБ считались лучшими в Советском Союзе. Сейчас там едва ли не половина курсантов – арабы. Как же он этого добился? Как-как? Раньше эту работу в основном британцы выполняли. Но сейчас они разборчивые стали, нос воротят. Им демократию подавай. Да и самим шейхам уже стрёмно пускать к себе переносчиков демократии. Мало ли чем это потом все закончится. От Майдана многие обосрались, и повторения не нужно никому. А тут, как раньше говорили, идеологический родственный режим – стоит недорого, вопросов не задают, работают качественно. Мы бы тоже так могли. Но понимаешь же, как только наши где появляются, амиры встают на дыбы. Да и шейхам проблемы на ровном месте тоже ни к чему. А Белоруссия совсем другое дело, маленькая страна, типа опасности нет. Только зря они так думают. Батька, вот увидишь, тихой сапой им весь регион перекрестит. Вот увидишь, лет через 20 они уедут. «Да ты в Минске давно не бывал. Чё там делается? Перекресток миров настоящий. Иранские студенты, арабские шейхи прилетают поиграть и на адки. Китайцев полно. Кого там только нет. А с чего начинал-то? Тише едешь, шире морды? Во-во. Это нас щемят по всем направлениям. А пока мы отвлекаем внимание, батька работает. Со своими КГБ. Это ведь он хохлов подписал. Ага. В Польше тоже есть люди, которые готовы его понимать. Через лет 20 сами амеры за голову схватятся. Откуда что взялось только? Либеральная демократия, твою мать. Под присмотром оперативного центра. Что такое оперативный центр, я знал. Личная спецслужба самого батьки. Жирует на наших нефтяных деньгах и еще много на чем. Но Чекишев прав. Пока внимание Запада отвлечено на нас, батька тихой сапой делает свое дело. И сделает. А пока я прилетел в Дубай. Там в аэропорту арендовал машину. Типичный для здешних мест белый Land Cruiser. Взял телефон с местной сим-картой. Сижу и жду, один. Жарко, кондей работает, в машине хорошо. На горизонте порт огромный. Он один из самых продвинутых в мире. Его на ровном месте строили. Там не только порт, но и аэропорт есть. Нет только железки. У нас, кстати, есть железка на Тамани. И аэропорт планируется. Настоящий логистический хаб на 100 миллионов тонн груза в год. Но будет и больше, если будет груз. Мысли невеселые. Про нас, про белорусов. Почему нас гнобят? Вы думаете, я такой несгибаемый и на всю голову отмороженный, что типа нас иут, а мы крепчаем? Или более цензурная версия «не смешите мои Искандеры»? Да нет, ни черта. Я хоть и волком остался, но так-то я давно в бизнесе. И прекрасно понимаю, как, откуда берутся деньги. Мы очень много сделали. Мы – это чекисты и военные. В каком дерьме была Россия в 2000-м и сколько сейчас сделано? Вы посмотрите, железка, порты, стройка. Сейчас скоростные дороги начинаем строить, мосты. СССР много о себе воображал, но по факту удобно ли было в нем жить? Что такое была Москва? Жб, в километре от Кремля. Убогие хрущобы. Дороги, через которые не протиснуться. А отъехал от Москвы километров на 100. И вот тебе грязище непролазное, как в 19 веке, б. И дома, по окнам в землю вросшие. Это, сверхдержава. И также в области балета мы впереди планеты всей. Жрать нечего было. Реально. В последние годы жизни СССР не купить было еды. В магазинах банального куриного окорочка не купить. На полках березовый сок в банках, да консервы с морскими водорослями. Б. А потом еда появилась. Да какая? Жвачка Стиморал, растворимые суки Зука, от которых сладко ныли почки, мороженое окорочка из США. Курятины своей не было. А если и была, то такая, что... Что сейчас? Реально ведь, первое место по экспорту пшеницы, свинина, мяса. По Ростовской, по Белгородской области едешь, на каждом шагу фермы, все по последнему слову техники. Фрукты на прилавке круглый год, да нормальные, не гидропоника. И не как американские, а знаете, какие американские? Там они покрытые каким-то воском, что ли, не портятся на прилавке месяцами. Только что будет после того, как с этим воском покушаешь? Или в Лондоне, хлеб я помню. Знаете, какой там хлеб? Какая-то дрянь, во рту сразу расползается. И не на крошки, а на какую-то муку, что ли. Есть это нельзя. Треть населения купили новые квартиры. Стройка, как в лучшие годы СССР, и не курятники. Эпидемию нормально прошли, не так, как в США. Но, одно большое но. Мы нажили себе врагов. Запад в принципе не согласен с нами, с тем, что мы есть. Он будет нас гнобить. Мы не вписываемся, не вписались. И потому порт в Тамане шикарнее местного. Возможностей там больше, а грузов будет меньше. Потому что люди боятся. Даже китайские бизнеры боятся, что США обратят на них внимание. Потому что через Тамань отгружается весь Крым, а он под санкциями. И мало ли что будет. Сейчас все пуганые. Потому лучше уйти на Констанцу. Или даже на Одессу, где воруют и все на ладан дышит. Но с теми портами Запад согласен, а с нами нет. Это сталинизм бы, чистой воды. Американцы этого не знают, но это сталинизм. При Минюсте существует управление по санкциям. Наши уже, кстати, работают по нему, но это не тема. Так вот, там сидят несколько десятков выпускников американских вузов, которые только закончили юридический факультет и ни хрена не знают про Россию. Им спускают сверху план, и они начинают работать. Тупо залезают в интернет и смотрят, что там написано. Им этого достаточно, потому что это так. Потом они выходят на свое начальство, и то накладывает санкции, и их не оспоришь. Примечание. На самом деле это не так. Санкции оспорить в американском суде можно, и прецедент уже был. Российская фирма наняла американских адвокатов. Те обратились в суд. Судья обязал Минюст предоставить доказательства. Минюст не смог. Тогда судья приказал снять санкции и сказал много нехороших слов про Минюст и его методы. Кстати, с тех пор Минюст США стал осторожнее применять санкции. Но проблема не решилась. Ситуация такова, что не только санкции, но и слух о том, что против кого-то намерены ввести санкции или даже просто ожидание санкций, заставляет значительное количество компаний воздерживаться от работы с русскими контрагентами по принципу «как бы чего ни вышло». И это проблема. Мировой бизнес реально запуган американскими штрафами, которым пока не нашли достойного противоядия. И даже Китай пока не может найти адекватный ответ. Просто какой-нибудь Боб или Марк, который только что университет закончил, способен прижать многомиллиардный бизнес просто потому, что он так решил. Просто потому, что прочитал что-то в интернете. И в ответ ты ничего не сделаешь. Это хуже, чем сталинские тройки. Хуже, чем враги народа. Для американцев мы и есть враги народа. Враги человечества. И нет адекватного ответа. Ну что ты сделаешь? Начнешь в Штатах опермероприятия против Минюста США? Ага, сейчас. Да и наши, дебилы. Работать разучились. Того и гляди, поймают за руку. Так что лучше уж не надо. Это бесит. Бессилие бесит. Ты отставной полковник или генерал, или просто приближенный бизнес. Под тобой тысячи человек ходят, из рук кормятся. У тебя денег, как у дурака фантиков, жизнь налажена. А какой-то 30-летний уебок назовет твое имя просто потому, что он так решил. И от тебя по всему миру начнут шарахаться, как от чумного. Как, нормально? Потому ползет мыслишка. А может, Оздоев в чем-то и прав? Может, так и надо? Просто взять и убить 20 тысяч американцев. И молчаливо дать понять, что готов убивать снова и снова, сколько потребуется. Пока страх Божий не прочувствует. Нет, нельзя так. Это эц всему. Но как тогда? Смех. По сути, мы вынуждены бороться против того мира, в который мы сами долго просились и в который так хотим попасть. Ну реально, Запад мы. Никто из нас не готов скакать по горам, по лесам и сбивать американские вертолеты. Только не пускают нас. И не пустят. Внезапно я понял, что в стекло стучат, да так, что оно чуть не трескается. Вспомнил. «Е-мое!» — опустил стекло. «Виктор Александрович. Он самый. Мы от Бороды. Я разблокировал двери. Садитесь». Это были белорусские оперативники, которых мне обещал Чекишев. Всего четверо, но, похоже, в ландшафт вписывается. Уже хорошо. «Кто старший?» «Я Дмитрием зовут. Позывной — Алмаз». «Интересно. Откуда? С Алмаза, что ли?» «Мы все оттуда. Белорусский спецназ. Здесь что делаете?» «Интернациональный долг исполняем. Давно?» «Третья командировка уже. Арабским владеете?» «В пределах. Ну, не заблудимся. В магазине что купим, если надо?» «Документы. В порядке. Стволы. С собой?» Дмитрий достал из своего рюкзака пакет, передал мне. «Подарок. Передать велели». Я открыл пакет. Знакомая пластиковая коробка, кобура, коробка с патронами. Не пожадничали. Глок 17, пятого поколения, да еще с нестандартным стволом с гайкой, американский вариант. Три магазина, патроны. Я посмотрел на коробки. Босния и Герцеговина. Еще глушитель. Зарядил, накрутил глушитель, приоткрыл дверь, несколько раз выстрелил в асфальт. Пойдет. Про миссию что сказали? Какого-то типа тормознуть. Я нашел на телефоне фотку, пустил по рядам. «Это Аюп Оздоев, ядерный террорист. Еще раз повторяю, это ядерный террорист. Его надо взять живьем. Он уже взорвал одну атомную бомбу и угрожает взорвать еще одну, в Москве. Надо выяснить все про бомбу, а потом пустить его в расход. Всех, кто с ним, надо убрать. Кто не готов стрелять на поражение?» Бойцы молчали. Потом один сказал. «Да понятно все, не маленькие. А раз понятно, слушайте дальше». В порту можно было спрятать танковую дивизию, и никто не нашел бы. Но и проникнуть туда было проще простого. Я зашел на сайт и перекупил контейнер с дешевыми китайскими товарами, которые шли в Европу. Сейчас все это проще простого делается. На каждый контейнер, который отправляется из Шанхая в путь, есть электронная накладная, есть РФИД-метка для отслеживания в режиме реального времени. Потому товар на корабле сейчас продается и покупается так же, как на конечном складе. По пути он может несколько раз поменять хозяина. Прошли те времена, когда челночницы возили товар сумками. На Украине их кравчукчами называли. Сейчас я зашел на сайт, посмотрел, где находится интересующий меня товар, вышел на хозяина. Через телефон мы заключили сделку купли-продажи, я через телефон же оплатил и получил право доступа в порт как хозяин товара. Первое дело сделано. Зачем мне товар? «А как думаете, когда мы этого ушлепка и его всю команду на ноль помножим, трупы куда девать? В воду бросить? Так ведь всплывут. Тут уже пара человек на смертную казнь наработали, их с трудом потом обменяли. А так, я купил товар, контейнер вскроем, трупешники упакуем, наложим пломбу и тихим ходом в сторону России. Там, походу, разберемся, американцам их отдать или закопать где-нибудь у дороги. Лучшего они не заслужили. Мрази. В Чечне в свое время делали по-другому. Обкладывали трупешник взрывчаткой и подрывали. Если правильно все сделать, расход примерно 300 граммов тротила. У неопытных больше, конечно. Вся прелесть этого метода в том, что при правильном применении тело как такового не остается. Его рвет на маленькие кусочки, потом не опознаешь. А нет тела, нет и дела. Потом никто не обвинит в военных преступлениях. Даже если закопать, скелет остается. А тут ничего. Я потом долго думал, а сейчас понял. А что понял, вам не скажу, догадывайтесь сами. Действие второе. Это белорус сдал нам логистическую цепочку, которая, по его словам, принадлежала Оздоевым. И по ней из Китая поступало оружие и высокотехнологичные приборы. Конечный покупатель – Исламское государство. Знают китайцы или нет, кому они продают, это потом выяснять будем. Сейчас важно другое. Согласно местным правилам, если склад вскрыли и ограбили, местная охрана звонит не в полицию, а владельцу. Ну? Правильно, если вскрыть склад Оздоева и ограбить его, они Оздоевым и позвонят. Те примчатся либо сами, либо прискачет кто-то из близких. Отсюда прямая нитка до самого Аюба. Если Аюб сам придет, тут мы с ним и переговорим. А потом секир башка и в контейнер. Если кто-то из близких, проследим. Он должен ведь отчитаться, что пропало, кто сделал. Арендовали грузовик в открытую и поехали. Делов-то, в порт постоянно кто-то приезжает, уезжает. Не надо играть в шпионов, все равно плохо получится. Чем нормальнее выглядит то, что ты делаешь, тем лучше. Старший среди белорусов переговорил со старшим поста охраны по-арабски. Потом я предъявил телефон, на котором QR-кодом был зашифрован номер моего контейнера. Тут же через переводчика пояснил, что хочу оплатить хранение за 2 недели. И оплатил сразу же с телефона. Какой хороший клиент. Понятно, что нас тут же и запустили внутрь. Вот и все. Проще надо быть, господа, проще. Внутри же... Как только ты попадаешь на такие вот контейнерные торговые площадки, ты начинаешь понимать всю грандиозность процесса под названием «мировая торговля». И всю его полезность. Ведь если так подумать... Для наших дедов, да что там дедов, отцов, большинство покупок из тех, какие мы делаем, не задумываясь, были событием. Например, в 40-е годы прошлого века не говорили «купил пальто», говорили «построил пальто». Для того, чтобы у тебя было пальто, надо было достать дефицитный и дорогой материал, причем вещь за вещью, лицевая ткань, ткань на подкладку, утеплитель, пуговицы. Потом находили портного и договаривались с ним. Пальто носили долго. Некоторым оно всю жизнь могло служить. Или часы. Я, например, коллекционирую часы. Обычные, русские, советские, недорогие часы. Ничего там за 100 тысяч долларов. У меня их за сотню уже. А вот у моего отца, да и у всего его поколения, часы были дорогим подарком. Ему подарили часы юбилейные к Олимпиаде. Он их так и носил всю жизнь. Какие 100 часов? А мы, чтобы купить часы недорогие или пальто, просто заходим на Али и жмем кнопку, верно? Так вот, это все нам обеспечило великая вещь под названием «мировая торговля». Когда дорогие вещи стали доступны обычному человеку, потому что производятся миллиардными тиражами и распродаются по всей земле. Но есть, конечно, и обратная сторона всего этого. Одного урода с атомной бомбой хватит, чтобы надолго все это свести на нет. Короче, контейнерная площадка – это бескрайнее бетонное поле, на котором в несколько рядов стоят огромные контейнеры, а погрузчики, некоторые из которых высотой с пятиэтажку, безошибочно выхватывают или ставят нужные короба контейнеры на одним им положенные места. Здесь под 1 000 000 тонн груза, не меньше, но найти нужный контейнер можно за минуту. Здесь. Опа. Наши машины свернули в проход и остановились. Да, здесь. А напротив контейнеры, которые сдал нам Абу Ислам Беларус, с той самой логистической цепочки. Работаем. Карась на стреме. Аккуратнее только. Может быть и заминировано. Просверлили дырочку, несколько миллиметров всего. Сунули туда бароскоп, прикрепленный к сотовому. Чисто. Повернулись ко мне. Я кивнул. Вскрываем. «Контейнеры есть контейнеры. К тому же террористам тоже ни к чему привлекать к себе внимание. Они тоже хотят затесаться среди миллионов контейнеров, рекой текущих из китайских портовых городов по всему миру. Эти были отправлены из контейнерного порта Гвадар, пакистанского контейнерного порта, арендованного китайцами на 49 лет. Потому тут не было ни взрывчатки, ни сигнализации. Мы проверили. Потом тупо открыли дверцу резаком и вошли. Охренеть! Да уж, не часто такая удача выпадает. Тепловизоры лежат, новые в коробках. Хорошо знакомая марка «Фортуна». Каждый прибор минимум 1500 долларов стоит на американские деньги. А тут их до хрена, причем намного более дорогих. Любому спецназовцу такой подарок, как от Деда Мороза. Потому что у государства хорошо, если деньги есть один на группу дать. А тут даже не приборы наблюдения, прицелы. Они куда дороже, отдачу держат. И я начал моментально переигрывать ситуацию. Если тут такой дорогой товар и его так много, то этим можно и нужно воспользоваться. Ну, команда нужна. Двое на стреме, двое на шмоне. Отоваривайтесь, потом меняемся. Украдешь все подешевле, чем купишь. Белорусы поняли, что сегодня их день. Взяли по несколько штук каждый. Потом еще для папы, для мамы в подарок. Машину забили под завязку. Обратно накидали того шмурдяка, который купили. Наш контейнер закрыли, подняли на машину, там у нас свой кран был, и вывезли. Закрывать контейнер обратно не стали. В течение дня это обнаружат. Но это мне и надо. Дело-то банальное да нельзя. Какие-то бандиты прознали про конкретные номера контейнеров с дико дорогой электроникой. Дальше банально. Купили какой-то китайский шмурдяк. Под предлогом его вывоза проникли на контейнерный терминал. Подломили контейнер, перекидали аппаратуру в свой, а шмурдяк в чужой. И вывезли в наглую. Один тепловизор стоит не меньше 2 штук, если Китай, и 5, если американский. На черном рынке цену можно умножать на 1,5, а размером он с пивную кружку. Если прицел, он дороже как минимум вдвое. Там отдачу он должен держать, потому и сделан иначе, с более сложными и дорогими техническими решениями. Товар не слишком ходовой, признаю, но ценный. И хранить легко. Сейчас война кругом идет. Спрос на тепловизоры есть. Рано или поздно товар найдет своего покупателя. Особенно если со скидкой толкать. Охрана установит факт кражи и позвонит владельцу. Тот что? Правильно, примчится и увидит, что контейнеры подломили и дорогущий товар вывезли. И что он сделает? Взбесится. И будет искать. Осама бен Ладен, кстати, был очень умным в этом плане человеком. Когда его ограбили его же люди, он всего лишь потребовал вернуть украденное. А Здоев не умнее бен Ладена. Глупее намного и моложе. Он будет искать ворованные тепловизоры. По-честному будет искать. А чтобы легче было искать, я сегодня разместил на паре форумов сообщение о том, что есть тепловизоры со скидкой. А кто возьмет оптом, скидка будет еще больше. Это чтобы искать было проще. Искать меня. Искать Аздоева я не буду. Это он будет искать. Он меня найдет. А я буду его ждать. И дождусь.